Я вас приветствую всех, братья и сестры. Рад, что Господь дал мне милость такую, вот иметь общение с вами. Я благодарен, что когда здесь я находился в больнице, вы молились за меня и посещали. Пусть Господь каждому воздаст своими благословениями. Сегодня мы вот слушали псалом такой, пели «Все мои источники в Тебе». Наверное, не раз мы задавали себе вопрос, где секрет победной жизни? Как быть благоуханием Христовым? Как жить так, чтобы все люди видели, что я имею общение с Всевышним Богом? Часто нам приходилось видеть в своей жизни поражение, в жизни по плоти, ропот или раздражение, или еще что-то. И, может быть, нам казалось, что Бог уже не слышит нас, забыл нас. Всякое вот такое состояние, мысли различные, сомнения посещали. И мы вот и думаем, ну где же тот Бог? Ну почему Он мне, от меня так далек? Почему Он не может мне помочь, как другим помогает? Я вот когда ехал сюда, Бог послал мне попутчицу одну женщину. Она сказала, что она финансовое образование имеет, но в душе покоя не имеет. И она говорит, а вы вот туда, куда едете, там есть иконы? Я говорю, нет, мы общаемся с живым Богом. С живым Богом. И для нее это было удивительно. Она пообещала к вам прийти сюда на собрание в среду. У вас 6 собраний здесь? Ну вот я ей сказал, слава Богу, что правильно. Я вот, друзья, хотел предложить вашему вниманию тему такую, о которой сам размышлял и сопереживаю это, и в какой-то степени переживаю это. Вот вход во святилище, выход из святилища, сокровища святилища. Что происходит в святилище, когда туда человек входит? Чтобы нам немножечко понятнее было смысл всего этого, немного в прообразах. Вы знаете, в Ветхом Завете описывается служение, которое имели люди, скинию. И там она была определенным образом, по образу небесного устроена, где было святилище, где было святое святых. Куда раз в году мог входить священник с кровью жертвенных животных, и за себя прежде всего, и за народ. И вот, что происходит, когда человек входит в святилище? Что мог священник видеть, когда входит в святилище? Как оно устроено было? Мы знаем, что по правую сторону там стояли хлебы предложения. Столы стояли, там были хлебы предложения, каждый раз их обновляли. Это символ тела нашего Господа Иисуса. Там светильник стоял, там кадильный жертвенник стоял, там возносился фимиам, воскуряли его вот, и утром, и вечером. И вот, когда вот этот дым фимиама, священник входит туда и созерцает прообразы Иисуса Христа. Там встреча с Богом происходит. И вот об этом я хотел бы сегодня побеседовать, чтобы наши сердца могли понять, где секрет нашей силы, как нам устоять в борьбе духовной, как нам жить победной жизнью, как нам быть благословенными свидетелями Божьими, чтобы нести миру, который погибает, истину, нести слово живое, которое бы оживляло души, которое исцеляло бы эти души. И вот мы порассуждаем вместе с вами. Вот когда мы читаем 3 книга Царств, 3 глава, 7 стих. «И ныне, Господи Боже мой, Ты поставил раба Твоего царем вместо Давида, отца моего, но я отрок малый, не знаю ни моего выхода, ни входа». Вот когда Соломон стал на царство, и посмотрите, как он о себе говорит, «Я не знаю ни выхода моего, ни входа, я отрок малый». Он ощутил нужду в том, чтобы приблизиться к Богу, получать от Него, получать руководство, советы, мудрость, силу. Кто может управлять этим народом? Он искал этого святилища, искал уединиться, искал туда приблизиться, чтобы там обретать силу. И если мы прочитаем 1 книга Царств, 18 глава, 13 стих, с 12 стиха. И стал бояться Саул Давида, потому что Господь был с ним. А от Саула отступил, и удалил его Саул от себя, и поставил его у себя тысяченачальником. И он выходил и входил пред народом. Выходил и входил пред народом. Если мы дальше за Моисея читаем, вот в 31 главе Второзакония, я просто напоминаю эти места, чтобы мы понимали саму суть, о чем мы разговаривать будем. 31 глава, с 1 по 2 стих. «И пошел Моисей и говорил слова сии всем сынам Израиля, и сказал им, теперь мне 120 лет, я не могу уже выходить и входить. И Господь сказал мне, ты не перейдешь Иордан сей». Моисей не потому перестал выходить и входить во святилище, что он потерял общение с Богом. Нет, просто Бог ему положил конец его служению, определил для него будущее великое, славное, и поставил на его место другого человека. Итак, мы видим, что все эти люди, они искали приблизиться к Богу, войти во святилище, приблизиться, чтобы познать Бога, познать Его славу, познать Его Слово и понести потом, исполнившись Господом, преображаясь в Его образ, пойти и быть свидетелями Его. Вот когда Иисус Христос говорил об овцах, о людях, то есть о нас, говорит, «Я есть дверь овцам, кто Мною войдет, тот пажить найдет и выйдет, и будет ходить». Значит, мы видим, что через Господа Иисуса мы входим в это присутствие Божие, и там находим пажить, и там выходим опять для того, чтобы свидетельствовать в силе Духа Божьего. Вот прочитаем еще Исход, 34 глава, 34 стих. «Когда же входил Моисей пред лице Господа, чтобы говорить с ним, тогда снимал покрывало, доколе не выходил, а вышедший пересказывал сынам Израилевым все, что заповедано было. И видели сыны Израилевы, что сияет лицо Моисеева. И Моисей опять полагал покрывало на лице свое, доколе не входил говорить с ним, с Богом». Посмотрите, как в жизни Моисея было. Периодически у него были моменты, когда он входил в присутствие Божие, пред Господом, слушал Божьи слова, лицо его преображалось, оно стало сиять, люди видели это, он полагал покрывало и выходил и пересказывал сынам Израилевым все, что слышал от Бога. Всегда ли у нас есть сказать, что когда мы встречаем людей незнакомых, или, может быть, ближних своих, детей своих, чтобы им что-то сказать от Господа. Или в церкви, или проповедники, которые вот поставлены Богом, чтобы пищу раздавать в Доме Божьем. Всегда ли есть что сказать? Братья, не испытывали ли такого вот состояния, когда, Господи, ну что я скажу? Вот завтра идти на служение, я не готов, нет у меня слова. Наверное, испытывали. Вот числа, еще прочитаем, книга чисел, 7 глава, 89 стих. «Когда Моисей входил в скинию собрания, чтобы говорить с Господом, слышал голос, говорящий ему с крышки, которая над ковчегом откровения, между двух херувимов, и он говорил ему, входим во святилище, чтобы слушать Господа». Он говорил от крышки, от ковчега, а потом и Моисей говорил. Происходило общение. Вам знакомо такое состояние, когда вы в попыхах, спеша встаете, вот впереди трудовой день, может быть, забыли почитать Слово Божие, может быть, забыли помолиться, или если помолились, то так вот, ну, как дежурная молитва, в общем, так, в общем, все вокруг, около, вот, и скорее побежали в суету. А вечером останавливаемся и с трудом можем вспомнить, а что мы читали сегодня утром? Господь что-то говорил, а я не способен был услышать. Не мог жить этим словом целый день, не мог размышлять этим словом. Оттого жизнь бесплодная, оттого немощь, оттого поражение в духовной жизни. И нам кажется, что Бог оставил нас. За Иисуса Навина сказано, что Он не отходил от скинии. Он перед тем, как выйти на служение, он постоянно там находился, во святилище, постоянно искал присутствие Божие. И неудивительно, друзья, когда послал его Моисей, его и Халева, посмотрите, разведайте о земле обетованной, то он пришел и говорил слова веры, говорит, мы пойдем, мы победим, мы одолеем, мы можем одолеть. Господь с нами. А те, которые не имели вот этой близости с Богом, не входили во святилище, в присутствие Божие, что они говорили? Там укрепления высокие, мы не можем одолеть. Да там мы видели сынов Енаковых, а земля там, земля пожирающая людей. Они устрашение врага только видели, а о Боге забыли совсем. И даже повлияли на весь народ израильский своим вот таким состоянием. И сейчас мы порассуждаем, друзья, для чего нам нужно входить во святилище. Это очень важные вопросы. И дал бы Бог нам сегодня принять это к сердцу, чтобы жить победной жизнью, чтобы наши сердца преобразились. Это отразится на лицах наших, это отразится в служении нашем, в свидетельстве нашем. Мы вдруг начнем видеть людей, страждущих вокруг нас. Мы начнем видеть и сострадать им, и нести им слово истины, слово жизни. И мы вдруг начнем молиться в церкви. Мы начнем славить Господа, потому что созерцали Его красоту, видели сокровища, которые в Господе есть, в Его святилище. И вот мы порассуждаем несколько мест. Исаии 6 глава, 1 стих. Прочитаем по 8. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз его наполняли весь храм. Вокруг его стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл. Двумя каждый закрывал каждое лицо свое, двумя закрывал ноги свои, двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили, «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от голоса восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника. И коснулся уст моих, и сказал, вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать, и кто пойдет для нас? И я сказал, вот я, пошли меня. Посмотрите, друзья, несколько моментов. Первое, видит Господа, вошел во святилище, видит Господа. Я не имею в виду, что мы глазами начнем видеть Господа. Я вчера проведывал сестру одну в больнице, и там пришлось встретиться с одной женщиной молодой, в палате так вот рядом была. Я ей рассказывал о Господе, она говорит, а я вижу Господа. Он ко мне приходит, я с ним общаюсь. Я говорю, ты демона видишь. Правда? Я говорю, так, так и есть. Она говорит, я вижу бесов, и по дороге, когда иду, они ходят кроме, смеются с меня. Молодая женщина, вполне нормальная психически, но так далеко зашла в оккультный мир, что сатана ее преследует. Вот. Не так мы видим Господа, нет. Мы видим Его через Слово Его, созерцаем славу Его. Вот. И здесь, смотрите, первое, что он видел Господа, видел славу Господа, видел красоту Господа, величие, святость Господа. Все вот это он увидел в этой картине, когда приблизился к Господу. Что он еще увидел? Братья, что он еще увидел? Самого себя увидел. Что он еще увидел? Состояние народа увидел. Люди, среди которых я живу, также с нечистыми устами, также они страдают. Вот что открывается в святилище, вот что там можно увидеть. И Господа, Его славу, Его величие, святость, увидеть себя, свое ничтожество, нечистоту, может быть, какую-то. Там и очищение проходит, братья, сестры. Слава Богу, что мы не оставлены так вот на жалкое такое прозябание. Там очищение есть. Христос ходатай наш. И там мы видим, что прилетел один из серафимов, взял уголь из жертвенника и коснулся уст. Говорит, Это коснулось уст твоих, беззаконие твое удалено от тебя, грех твой очищен. И дальше услышал голос Господа. Там он слышит голос Господа. Божье повеление, Божье откровение, водительство Божье. Сколько сегодня христиан не понимает, что такое водительство Божье. Что такое начинать день свой и иметь свидетельство внутри, куда я должен идти, куда я не должен идти. Что я должен делать, что не должен делать. Должен я говорить с этим человеком или не должен говорить. Я так боюсь это терять. Так боюсь терять, когда Господь наставляет, когда Он ведет. Даже в служении. Сколько сегодня сатана подменил. Ему важно, что? Чтобы человек стал действовать независимо от Бога. То, что Адаму предложил дьявол, то сегодня христианам предлагает. И начинает он не с грехов, а начинает со служения Богу. Начни сам от себя делать. Начни сам от себя делать без повеления Духа Святого. Исаия так не делал. Он услышал голос Господа. Кто пойдет? Господи, вот я. У нас в церкви один человек несколько лет назад покаялся. Связан был оккультизмом. Очень запутался в этих бесовских делах. Помиловал его Господь. Освободил. Он сейчас всю жизнь свою посвятил Господу. И когда вот у нас каждый понедельник братские собрания назидательные, и молодые братья учатся проповедовать, старшие братья помогают им в этом, где-то подскажут что-то. Вот. И когда мы с ним беседовали, я говорю: брат, а как у тебя вот в сердце есть такое побуждение слово говорить? Он говорит: я молюсь об этом, я не хочу сам от себя. Я вижу, что меня Бог призывает. А я говорю: а почем ты видишь? Он говорит: у меня есть общение близкое с Господом, и мне Бог открывает Слово, открывает свою волю. И говорит: я каждый день и на работе, в земных вопросах, меня старается сатана в суету ввергнуть, старается вот как-то, чтобы я суетился. Тут, например, вот нужно на стройку, пришли на стройку молитвенного дома, а тут люди пришли, помолились, так, давайте работать, а я только с работы пришел, мне нужно покушать и приготовить, и как вот это быть? Я, говорит, быстренько уединился и молюсь: Господи, я хочу кушать. Я не хочу в суету впадать, я не хочу терять даже в работе Твое присутствие. Тут Господь побудил сестру, она принесла ему кушанье. Он покушал, все было так вот устроено, благословенно, в работе мог поучаствовать, все. Это водительство Божие в обычных житейских делах. Или, например, такой вопрос: я вижу проблему у человека, духовную проблему, брата. Мне нужно с ним поговорить, нужно наставить, нужно увещевать, помочь человеку. Я молюсь об этом. В принципе, можно было бы сразу пойти и говорить. Но я не имею внутри свидетельства, что нужно идти к нему. Именно сейчас. Бог еще не потрудился в его сердце. И я жду. Я молюсь. Молюсь день, два, неделю, вторую, месяц. И вдруг Господь дает ясность такую: сейчас нужно тебе идти. Я иду и убеждаюсь в том, что Господь уже поработал в этом сердце, уже человек смирился, уже он готов исповедовать грех, он готов просить прощения, он готов смиряться, все, там действовал Дух Божий. Или в благовестии, мы иногда вот так вот встретили человека с разгону на него, истину ему доносить, а даже и не помолились, может быть, а даже, может, и не спросили: Господи, а что сегодня этому человеку сказать? Насколько он уже подготовлен, что уже он знает в отношении истины, чего ему не достает. И Господь должен побуждать сказать именно то, что нужно этому человеку. Посмотрите, как Христос благовествовал. Он не говорил всем одно и то же. Когда пришел Никодим, он ему говорит: тебе должно родиться свыше. Он знал его духовный уровень, он знал уже, что, чем он обладает, чего ему не достает. И с самарянкой встретился, у него о живой воде с ней разговор. Встретился с Петром, с рыбаком, у него другой разговор с ним. Друзья, как это прекрасно — быть водимым Духом Святым. Господи, вот я, пошли меня. Если этого нету у вас, в тебя, дорогая душа, это можно восполнить. Это можно сегодня в молитве сказать Господу: Господи, я хожу сам или хожу сама по своим мыслям, и не могу, не понимаю, как это, когда Бог водит. Помоги мне, я хочу входить во святилище, я хочу видеть себя, видеть Твою славу и слышать Твой голос. Я хочу быть исполнителем Твоей воли. Это высшее счастье. Исаия это имел. Второй пример прочитаем Иеремии, 1 глава, с 4 стиха. «И было ко мне слово Господне, прежде нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя, пророком для народов поставил тебя. А я сказал, о Господи, о Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод. Но Господь сказал мне, не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. И простер руку свою, и коснулся уст моих, и сказал мне, Господь, вот я вложил слова мои в уста твои. Смотри, я поставил тебя в этот день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать». Вот здесь другая сторона открывается. Что происходит во святилище, когда человек туда входит? Вот здесь человек признает свою немощь, признает неспособность свою. «Господи, я молод, я не умею говорить, у меня слов нету, нету слова тебя, что же я пойду и буду говорить?» И здесь мы видим, что открывается Господь, который дает свое слово, который обеспечивает человека всем необходимым для служения. Апостол Павел как совершал свое служение? По мере благодати, данной ему, так же? И не больше, и не меньше. Сколько дано ему было, так он и совершал свое служение. И здесь мы видим раньше человек, как этот жил. Не пойду. В непослушании жил. А теперь Господь говорит, ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь. С тобой произойдет вот такая перемена благословенная, что ты вдруг станешь способным идти, способным повиноваться Господу. Как это прекрасно! Я вот упомяну еще случай. Вчера был в больнице, беседовал с этой женщиной и нуждался в поддержке духовной, потому что налицо было, что она имеет большие твердыни дьявола в уме своем, и очень трудно ей донести Слово Божие. Я молился, Господи, пошли Твою помощь, поддержку. И прихожу я с больницы домой, а старший сынок мой подходит ко мне, тихонечко сел так и говорит, папа, а я вот так часов в семь где-то, у меня такое было побуждение помолиться за вас, чтобы вас Господь там благословил. А я смотрю на него, говорю, сынок, слава Господу, я так нуждался в поддержке. Там борьба была против твердынь дьявола. Я так нуждался в этом. Как хорошо, что ты способен в свои 11 лет слышать голос Божий. Когда он побуждает молиться тебя, участвовать в деле спасения душ, быть послушным голосу Духа Святого. Детки, у вас есть такое, юноши, девицы, есть у вас такое? Чтобы слышать голос Господа, участвовать в Божьих планах, чтобы сопереживать, чувствовать, где там идет сражение, кому поддержка нужна. Бывает такое, братья и сестры? Бывает, но думаю, что мало этого. Как бы хотелось, чтобы больше было. Тогда бы успешнее борьба наша была против дьявола, против духов злобы поднебесных, и совершалось служение. Еще прочитаем Иезекииля. 1 глава, 27-28 стихи, 2 глава ниже, из 3 главы сначала. «И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри его, вокруг. От вида чресла его, и выше от вида чресла его, и ниже, я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него. В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, такой вид имело это сияние кругом. Такое было видение подобия славы Господней. Увидев это, я пал на лицо свое и слышал голос говорящего. И он сказал мне, сын человеческий, стань на ноги твои, я буду говорить с тобою. И когда он говорил мне, вошел в меня дух и поставил меня на ноги мои, и я слышал говорящего мне». 2 глава, 1-2 стих. Посмотрите, что происходит во святилище. Прежде всего Иезекииль увидел славу Господню. Что-то такое, что нельзя описать словами человеческими. Он только пользуется вот подобие, приблизительно, вот что-то наподобие. Вот так он мог как-то вот, чтобы мы могли немножечко разуметь. Но какое он величие там видел, что он перед этой славой Господней упал ниц. И слышал голос говорящего. Посмотрите, опять там общение происходит. Господь там говорит. Всегда Господь говорит, там и к Моисею, и к Исаии, и ко всем людям, и к вам будет говорить, и ко мне говорил не раз. Друзья, это благословение большое для души, войти во святилище, чтобы слышать голос Божий, видеть славу. Апостол Павел Коринфянам во втором послании, 3 глава, 18 стих, говорит, мы же открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся, от славы в славу, как от Господня Духа, в тот же образ. Что происходит, друзья? Как это чудесно. И вы знаете, человека, который созерцает славу Господню, его видно. Его видно в собрании, его видно на улице. Люди видят этих людей. Это люди не с унылыми лицами. Нет, это люди, исполненные Духа Святого. Это люди, которые могут побеждать различные искушения, скорби, переносить, свободные от ропота, от плотских поступков. Там это все приобретается. И вот посмотрите состояние Иезекии до этого, когда он видел славу Божию. Вот дальше в 8 главе, во 2 главе 8 стих написано. «Ты же, сын человеческий, слушай, что я буду говорить тебе. Не будь упрям». А прежде он упрям был. А прежде он не слушал Господа. А теперь говорит Господь, не будь упрям. Слушай, что я буду тебе говорить, и возвещай народу. Вот где открывается наше, все то, что внутри наше, подноготное, то, чего мы, может быть, не замечали, то, что запинает нас. Мы иногда видим вот верхушечки только проблем, а корень остается. И мы вот как на дереве, знаете, побег пошел дикий, мы его обломали, а на место него 3. Вот. Мы его обломали, на место него 5. Мы его обломали, на место его 8. И вот так вот оно прогрессирует, вот эта плотская природа. А Господь учит нас корень удалить. Мы еще вернемся к этой мысли. И вот 3 глава с 1 стиха. «И сказал мне, сын человеческий, съешь, что пред тобою, съешь этот свиток, и иди, говори дому Израилю. Тогда я открыл уста мои, и он дал мне съесть этот свиток. И сказал мне, сын человеческий, напитай чрево твое и наполни внутренность твою этим свитком, который я даю тебе. И я съел, и было в устах моих сладко, как мед. И сказал мне, сын человеческий, встань и иди, говори, иди к дому Израилю и говори им моими словами». Знаете, как вот Иоанн говорил, они от мира, потому и говорят по-мирски. Человека можно по речи определить. Бывает он в общении с Господом, не бывает. Лицемер этот человек, гордый он, смиренный. Это можно его по речи определить. Почему? От избытка сердца, говорят уста. А если человек съел свиток, или другими словами, человек Слово Божье вникал, впитал его. Что такое кушать? Дети, что такое кушать? Это принять внутрь себя пищу. Для чего ее принимают? А? Для чего, мальчик, вот, как, для чего принимают пищу? Ну, чтобы силу иметь, чтобы не умереть, правильно, да? Ну, вот так и духовно, друзья. Мы принимаем Слово Божие, чтобы жить, чтобы делать Божье дело, чтобы не умереть нам. В Божьем Слове сила сокрыта. Сила, чтобы верить, сила, чтобы разрушать сомнения наши. Вот что там есть в Слове Божьем. И вот Иезекииль этим пользовался. Еще прочитаем Псалом 72. Несколько стихов отсюда мы прочитаем. Здесь тоже описывается переживание одного человека. С 1 стиха. «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем, а я... Едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых. Ибо им нет страданий до смерти, их крепкие силы, их на работе человеческой нет, их с прочими людьми не подвергаются ударам». И так дальше, описывается их благоденствие. Посмотрите, во-первых, Асав, имя это значит, Господь взял на себя заботу. И Асав в этом убежден был. Говорит, как благ Бог к Израилю. Это то, во что он верил. Он думал, что если Бог со мной, у меня будет благословение. У меня все будет клеиться, у меня будет богатство, у меня будет защита, у меня будет все, все прекрасно. А тут вдруг он увидел, что напрасно все. Напрасно, что он очищается, что он смиряется. Вроде все это другие люди не делают это, и в них все хорошо в жизни. Посмотришь, другой христианин вроде и в посте не бывает, и не смиряется, и у него как-то все хорошо в семье, у него как-то ладится и на работе, а я вот и несу сколько поруганий, и страдаю, и ну за что это мне? И никакого просвета впереди нету, ну почему это? И начинается ропот. Да что я, грешнее всех? Я позавидовал безумным. В чем была причина Асафа? Он не вошел во святилище. Его этот вопрос очень мучил, и он сам себя спрашивал, 16 стих, и думал я, как бы уразуметь это? Но это трудно было в глазах моих. Доколе не вошел я во святилище Божие, и не уразумел конца их. Вот когда человек входит во святилище, он начинает видеть конец, он начинает видеть себя в правильном свете. Он начинает видеть благословение, общение с Богом. Начинает видеть, что ожидает людей нечестивых, какое воздаяние ужасное, конец какой. Он начинает видеть духовные ценности по-другому. И это помогает ему поправить свое духовное состояние. И он говорит, так, на скользких путях поставил ты их, и низвергаешь их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов, как сновидение по пробуждении, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел, как скот был я пред тобою. Но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим. И потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле. Все. У него все открылось. Все прояснилось. Ко мне недавно пришла одна верующая женщина. У нее переживания большие в семье. Очень, очень трудно. И начала она говорить о своих переживаниях. Мне кажется, Бог оставил меня. Мне кажется, Бог не слышит меня. Я сколько молюсь, и ничего не получается. Как я не пыталась, как я где не искала помощи, ничего не происходит. И я вот так себе мысленно молюсь, Господи, в чем причина в этой душе? И я получаю ответ. Она не входит во святилище. Она не понимает положение вещей в духовном мире. Она не понимает, что ее ожидает в будущем, что ожидает окружающих людей, не понимает истинных ценностей духовных, не понимает заботы Бога об этой душе. То есть неправильное представление. Ну вот состояние такое, кажется, что Бог забыл меня. Друзья, это очень ужасное состояние. Когда у человека все, вся почва из-под ног уходит, не на что опереться, Бог забыл меня. Это враг так обманывает человека. Бог разве может забыть? Бог в Слове Своем говорит, забудет ли мать грудное дитя свое? Если бы и забыла, я не забуду. Христос пообещал, сей я с вами во все дни до скончания века. Обещал Бог, обещал, Он Слово Свое исполнит. Наша беда, когда мы не доверяем Богу. Христос учеников Своих собрал, говорит, переправимся на ту сторону. Садитесь в лодку. А сам пошел во святилище, на гору помолиться. Они поплыли, и вот буря, вот они увидели, он идет, идет по морю, они вскричали, испугались, думали, призрак. Господи, тебе нужды нет, мы погибаем. В другом случае написано, что они будят его, когда он в лодке был. Тебе нужды нет, мы погибаем. А нужно было так говорить, братья, сестры. Бог им дал слово. Переправимся на ту сторону. Будет так, несмотря ни на бурю, несмотря ни на какие обстоятельства там, несмотря ни на что. Переправимся. Просто нужно было верить этому слову, и все. И так и будет. Они поколебались, начали рассматривать бурю.

разных калибров, на разный вкус, лишь бы только связать человека. Посмотрите дальше. «Тесно мне», 10 стих, «иссохло от горести око мое, душа моя и утроба моя». Иссохло, никакой влаги там нету, никакой жизни нету, нету молитвы, нету прославления Господа, нету возвещать Евангелие, нету ничего. Истощилась в печали жизнь моя, изнемогла от грехов моих сила моя, кости мои иссохли. Муки совести, неисповеданные грехи, тяжко человеку, мучается. Дальше, я забыт в сердцах, как мертвый, я как сосуд разбитый. Приходилось вам испытывать вот такое состояние сердца, разбитое сердце, как сосуд разбитый. Вот человек такое испытывал. Он прошел впереди, он показывает, что есть выход из этого положения. Он показывает, что можно это поправить, и он будет потом, смотрите, как говорить, мужайтесь, любите Господа, да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа. Вот тогда он что может говорить? Он побывал во святилище. А до этого он молится, говорит, 23 стих. «В смятении моем я думал, отвержен я от очей твоих». Вот такое он думал. Он понял, что его Бог отвергнул и отвернулся от него. Да это неправда. Может ли Бог отвернуться от дитя своего? А у него вот такие мысли посетили. От кого это мысли были? Дети, от кого это мысли были? От дьявола. Только он может внушить такую ложь. Тебя Бог не слышит, тебя Бог забыл, на твои молитвы Бог не ответит, ты в церкви никому не нужен. Это его работа. Слышали вы такие мысли? Слышали, я думаю, что слышали, я тоже их не раз слышал. Это он нашептывает нам и показывает, что никакого выхода нет. Но выход есть. Посмотрите молитву. «Яви мне светлое лицо твое». Он торопится туда, во святилище, туда, в общение с Господом, там он получит свет. Там получит водительство, там он получит помощь и поддержку, там вся вот эта ложь дьявола рассеется, и он получит ясно руководство, как ему жить. Вот, друзья, как это прекрасно входить во святилище. Еще вот прочитаем из 26 стиха, 26 псалма, с 1 стиха. «Господь свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь крепость жизни моей, кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Ибо Он укрыл бы меня в скинии своей, в тень бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения своего, вознес бы меня на скалу. Тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня, и я принес бы в Его скинии жертвы славословия». И дальше он благодарит и славит Господа. Посмотрите, состояние человека. Вокруг враги, вокруг притеснители, полная безысходность, смятение. Что делать? И он говорит, одного я просил у Господа, и того только ищу, чтобы во все дни пребывать в Доме Божьем. Скрываться в скинии, в жилище, где Господь. Вот туда он спешит. А что там? А там он созерцал красоту Господню. И после этого, как изменилось его состояние? Вот что интересно, друзья, Бог трудится не над внешними обстоятельствами, а в нашем сердце. Мы иногда вот попали в какой-то переплет какой-то, в скорбь какую-то. Господи, ой, скорее избавь. Ой, скорее я врачу, ой, скорее там то, другое. Вот нас такая вот суета сразу нападает. Мы быстрее просим, чтобы Бог нас вывел, чтобы нам тихонько все хорошо было. А не этого надо искать. И я убедился в этом. Искать лица Господня. И смотрите, что. Он говорит, тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня. Все осталось по-прежнему. Враги также окружают, также притесняют, но внутри в него перемена произошла. Побывал во святилище Божие. Там он все получил откровение, что это происходит. А это ко благу. А любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Господи, благодарю за эти обстоятельства. Это чудесно, что ты ведешь меня таким путем. Вот так меняется мнение человека взгляд его на окружающий мир, на свои обстоятельства, на свои горести, на все то, что у него совсем по-другому все открывается. Но это во святилище. И смотрите, здесь две мысли есть. Одного просил я у Господа, и того только ищу, чтобы пребывать не в доме Господнем. Одно то, что молиться об этом, а другое то, что постоянно искать этого. Вот как Господь наш Иисус Христос, Он постоянно искал этого. Только малейшая возможность, Он оставляет людей, оставляет учеников и идет на гору помолиться. Идет побыть в этом святилище, чтобы почерпнуть и силы у Господа, получить руководство для служения. Говорит, Сын от себя сам ничего не может делать, творить. И говорить ничего не может сам от себя. Что слышал от Отца, то говорю вам. Оказывается, он ходил туда, от Бога получал эти слова, и потом их говорил людям. И эти слова такую силу имели, что некоторые каялись, некоторые в злобе бесовской уходили, некоторые старались искусить его различными вопросами, уловить, постыженные уходили. Вот такую силу имел Господь через это. Поэтому мы видим, друзья, что вход во святилище нужен нам, чтобы и видеть славу Божию, созерцать красоту Господню, чтобы величие Божье видеть, чтобы научиться водительству Божьему, чтобы познавать волю Божию, чтобы там преображаться в Его образ, чтобы там и очищаться, чтобы там получать ответы на все наши вот эти жизненные, трудные порой обстоятельства, чтобы нам по-другому смотреть на все, что происходит. И тогда Господь ведет нас, тогда мы в радости можем славить Господа. Обстоятельства остаются те же, скорби остаются те же, а в душе преображение. А в душе человек над этим всем вознесся и славит Господа, идет и делает то, что поручил ему Господь. И вот еще такой момент хочется отметить, что нам никогда не думали. Вот интересно это. А он, оказывается, вышел тоже из святилища. Там, где ему поручил Господь, никогда не думали. Вот интересно это. А он, оказывается, вышел тоже из святилища. Там, где ему поручил Господь, и он вышел, чтобы сеять. Там он обрел эти слова, как и Иезекииль, съел их, оттуда он вышел. И когда он вышел, тогда это слово могло найти и добрую почву, и принести или в 30, или в 60, или во 100 крат. Хотя и плохая почва тоже встречалась. Неудивительно, если и мы сегодня встречаем почву в сердцах людей, которая не принимает живое Слово Божие. Так вот, когда мы побывали в этом святилище, человек выходит оттуда преображенный, выходит исполненный силы Духа Святого, выходит наполненный желанием возвещать Божье Слово под Божьим руководством. Тогда он идет и находит те души, обязательно найдет, кому он мог бы сказать Слово Божие. И обязательно это Слово достигнет сердец слушающих. Кому во свидетельство, кому во спасение. И вообще, что такое наше свидетельство о Христе? Если так проще сказать, это то, что мы увидели. Какого мы Христа увидели, такого мы и будем проповедовать. Ко мне пришла одна сестра, как-то недавно уверовавшая, и говорит, брат Саша, вот бы помолиться за моих родственников. Вот вчера ходила к ним, у них день рождения, дети мои. Да я же им вот и говорю, да вы же вот и не пейте, это грех, да вы и не смотрите телевизор, это грех, да вы и не ругайтесь, это грех, да вы и то не делайте, это грех. А я послушал на нее, говорю, а что это вы им проповедовали такое? Ну как, они же погибнут. Я говорю, вы думаете законом их спасти? Я говорю, сестра, вы не понимаете сути Евангелия. Вы не живете по Евангелию, вы сама радости не можете испытать. Потому вы закон и людям несете, не Евангелие. Евангелие – это о Христе сказать. Тот, который мою душу освободил, тот, который покой мне принес. Тот, который реально живой, отвечает на вопросы. Вот такого Христа живого, воскресшего, прославленного, который вновь придет. И не умирать, а судить мир и взять церковь свою. Вот жизнь вот эту понести людям. Тогда они будут и задумываться. Слушай, а человеку-то помогло? а я тоже страдаю. А человек и подумает, а у меня тоже, я ночью не сплю, а у меня нету покоя, и ничем я не могу его приобрести, и ни в чем не найти. И начнет думать человек, а как же мне, надо что-то побольше узнать, что-то здесь такое, что тронуло мое сердце. Я как-то с одним даже пьяным человеком беседовал, вот пришел он на работу ко мне, когда я работал, говорит, ну ты мне что-нибудь скажи для души, потому что мне так скверно. Я помолился к Господу, чтобы он дал слово сказать этому человеку, и начал ему говорить. Он сидел, сидел, слушал, потом вдруг привстал, стоп, стоп. Мене бере, хвате, мене бере. А я сам-то понимаю, что Дух Божий действует. Сила Божья, Слово Живого начинает твердыни дьявола разрушать. Он говорит, мене бере. Я говорю, дай Бог, чтоб взяло, чтоб ты вот этого рабства освободился. Вот. Друзья, как нам необходимо быть в тесном общении с Господом, чтобы там вот в святилище побывавши, мы могли потом понести этот свет, понести это свидетельство доброе, во славу Господу. Там мы научимся побеждать грех. Друзья, вот многие молятся, раздражение не могу победить. Не могу победить там то или другое. Друзья, вы в святилище идите. Идите к Господу, вы там увидите славу Божию. Там вы увидите силу. Там вы сможете созерцать Христа распятого. Вы сможете созерцать ценность жертвы Его, размышлять об этом. Вот сегодня был у нас такой праздник, благодарение. Воспоминания страданий Господних. Я думаю, что каждое дитя Божье истинно воспоминает страдания Господни, когда поклоняется Ему и благодарит Его вслух. Вот это истинное воспоминание страданий Христа. Хотя бы в двух-трех словах, но поблагодарить. Христос, Ты умирал за меня. Благодарю Тебя. Твоею кровью искуплен. Слава Тебе. Вот хотя бы немножечко. Вот так утром сегодня в церкви делился. Вот тоже из святилища выносил вот эти мысли. То, что Господь посылает. Давид шел, когда Авессалом восстал на него. Шел, перешел поток Кедрон и пошел на гору Елеонскую. И пошел босой, пошел с покрытой головой, пошел плача. И земля рыдала, написано. Отверженный царь. И другой царь пошел, отверженный. Воспевший пошел на гору Елеонскую, через поток пошел в Гефсиманию. Вот два царя. Один нес свой позор, а другой нес чужой позор. Наш позор умирать на Голгофу шел, принимать эту горькую чашу. И вот когда мы там побудем во святилище и посозерцаем этого царя, которого отверг мир, тогда мы, может быть, вспомним день нашего крещения, как мы обещали Богу в доброй совести служить Ему и духом, и душой, и телом. Тогда, может быть, мы вспомним, что мы, наверное, не всегда это исполняем, а живем еще для плоти, для себя, для мира, забываем, что Господь имеет право на нас, что мы не свои, а искуплены, куплены дорогой ценой. Вот что мы во святилище созерцаем. И наполненные вот этой славой Господа, наполненные Словом Божьим, наполненные силой Божьей, получивши прозрение на самого себя, очистившись, получивши откровение об окружающих обстоятельствах, об этом мире, мы наполненные Господом, наполненные Его славой, выходим и идем свидетельствовать. Свидетельствуем дома нашим ближним. Жена молчаливо, без слов, свидетельствует мужу неверующим и приобретает его для Господа. Проповедовать не надо, Бог не повелевал женам проповедовать. Жизнью своей, кроткого, молчаливого духа, послушание. Вот что драгоценно. Мать детям своим может возвестить кроткое слово, кроткое наставление на языке у нее. Муж может священником быть в доме и славу Господню отражать. И это видит жена, это видят дети, все в страхе Божьем, все понимают, что здесь Бог присутствует. Друзья, как это прекрасно, как это дорого. Если вы потеряли это, а может и не имели никогда этого, сегодня есть возможность это поправить. Друзья, мы пришли к Господу. Мы сегодня пришли именно во святилище, где и мы себя увидели, и где мы, может быть, получили ответы на свои вопросы, и увидели славу Божию, нашего Господа Иисуса, Его красоту, Его любовь к нам, заботу, то мы можем сегодня помолиться к Нему. Я хотел бы, друзья, чтобы нестандартными молитвами, просто искренними, от всего сердца, краткими молитвами попросили у Господа и водительство Божие, попросили у Господа, чтобы созерцать Его славу. Друзья, если вы это увидите, эту славу, вы не захотите грешить. Павел говорит, что не отдавайте членов ваших в орудие греху на дела беззаконные. Вы имеете теперь право. И человек тогда не имеет силы не отдавать члены свои в орудие греху, когда он не бывает в присутствии Божьем, когда он не имеет вот этой радости, вот этой близости с Господом. А когда поимеет, да какой там грех? Да вот этот внутренний мир, да невозмутимый он, не хочется его терять на что-то земное, там что-то такое вокруг. Друзья, это блаженство. Это то, что Христос говорит, мир мой даю вам. Это то, что Христос говорит, Царство Божье не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. А вокруг? А вокруг борьба, а вокруг скорби, а вокруг теснят, а вокруг враг наступает, а вокруг война идет, а в душе тишина. Господь это нам принес, Иисус Христос, через Евангелие Святое. Друзья, воспользуемся этим. И как вот здесь в 30 стихе, в 30 псалме говорил псалмопевец, «Любите Господа, все праведные Его, Господь хранит верных, и поступающим надменно воздаст избытком. Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа». Христос все для нас сделал, друзья, для жизни, для спасения, для победной жизни. Будем пользоваться этим. Будем пользоваться благами Дома Господня, благами Его святилища, жить реально этой жизнью прекрасной, евангельской жизнью, радостной, христианской, и понесем это людям. Люди увидят это, и они сами пожелают это иметь. Пусть Его имя прославится, а мы в кратких молитвах будем молиться к Господу, кого Дух Святой побуждает. Аминь. Господь мой Бог, даришь мне утешение.